Джон Килли. По материалам журнала «Дельфис». Отвечая на вопросы своих корреспондентов о Джоне Килли, Елена Ивановна Рерих в 1935 году писала: «Интересно отметить, что книги его представляют сейчас большую редкость и, как всегда, вероятно, читаются при закрытых дверях. Килли – еще одна жертва человеческого невежества и подлости. Мы рады, что настало время, когда эти книги стали доступны. Предлагаем нашим читателям несколько статей Джона Килли в переводе с английского языка. Созвучие жизни. Джон Эрнст Уоррел Килли. Как нам определить ту силу, которая, будучи дифференцированной, выявляет себя на низших планах проявления, как милосердие, бескорыстие, сострадание и стремление всех просвещенных к объединению во всеобщее братство? Я считаю, что единая высочайшая сила, которую мы можем назвать непостижимой, содержит в себе все эти возвышенные качества, как октава включает в себя все свои тона. Эту силу, выраженную в человеческом организме, можно назвать гармонизирующим созвучием «concordant chord settings», в котором преобладает та или иная из вышеназванных дифференциаций этой высочайшей силы. Теперь спросим себя, насколько человечество способно распознавать эти силы. Объяснение, которое мы даем этому поразительному природному явлению, заключается в том, что в одном индивидууме этим созвучием предоставлена свобода выявлять всю свою мощь, а в других они подавлены, в результате чего переходят в латентное состояние. Для иллюстрации представим себе нищего, просящего милостыню у богато одетого джентльмена, который проходит совершенно равнодушно мимо нужд бедняка. Однако в ситуацию вмешивается удивительный закон сочувственного «sympathetic» – отклика, заставляющий богача понять тяжелые условия этого нищего. В этот момент человеческое эго входит в палату суда Божьего, ибо в обычной жизни и в повседневной обстановке человек подвергается испытанию. Это есть инициация. Добропорядочный человек идет своей дорогой, не думая об остановках, поскольку он торопится, понуждаемый повседневными делами. Созвучие представляет ту разновидность беспредельной силы, что названа сочувствием – compassion, воздействует на его силу гармонизирующего созвучия и громко оповещает эго о том, что есть правильное действие и та благоприятная возможность, которую нужно использовать. Эта сила мощно противодействует воле индивида, если последнее подавляет ее, поэтому все происходящее можно сравнить с настоящим сражением. Эта же сила напрягает постоянно существующий конфликт между божественной мудростью с одной стороны и смертельным заблуждением, легкомыслием и невежеством с другой. Испытывая внутреннюю борьбу, богатый и высокопоставленный человек продолжает идти вперед. Наконец, он останавливается и возвращается назад, подчиняясь возобладавшему влиянию этого созвучия. Он подает милостыню нищему и продолжает свой путь под сиянием небес. Он выиграл битву, в которой больше не будет сражаться. Надо понять, что победа выиграна не подачей милостыни, а подчинением этой божественной силе. Если же сила созвучия не сохранит своего преобладания, то потребуется всего несколько ситуаций, типа вышеописанной, чтобы перевести ее в скрытое состояние. Человек тогда не будет поддаваться влияниям, рассчитанным на пробуждение сочувствия. Посредством повторяющегося подавления другие центры также могут быть переведены в латентное состояние, пока человек не станет настолько омертвевшим к призывам разных созвучий, что весь его жизненный путь окажется итогом порожденных им самим антагонизмов. Результаты, подтверждающие сказанное, мы встречаем ежедневно. Вы спрашиваете, почему люди совершают столь грубые ошибки и делают то, что явно не идет им на пользу? Причина в том, что они превратили в латентное те центры, которые давали им энергию должным образом контролировать свои поступки, а не подчиняться только тем силам плотной материи, которые мы называем проявлением своевольных самостных черт личности. Последнее отличается от истинно человеческой индивидуальности, которая всегда откликается на божественный призыв. Из этого примера становится очевидно, что человек способен создавать себя практически по собственному выбору. Человек в прошлых земных жизнях мог встретить немало воздвигнутых им самим препятствий, поэтому он снова приходит на Землю с возможностями созвучия, уже находящимися в латентном состоянии, или же развитыми лишь в той степени, в какой они находились в конце его прошлого воплощения. Следовательно, человек должен тщательно выяснить, развиты или латентны возможности созвучия в настоящей жизни. Если они латентны, но человек при этом хорошо понимает, что если он войдет в созвучие с высочайшей силой, и другой водитель ему не нужен, то ее голос будет настолько звучен, силен, глубок и высок, что сможет довести человека до осуществления его высшего идеала. Наоборот, их подавление приведет его к низшим условиям, где пребывает та часть человечества, над которой властвует влияние слепых сил, присущих плотной материи, тех сил, что во все времена мощно и тесно были связаны с каждым обладающим физическим телом.